У Адама побелели костяшки пальцев, так яростно вцепился он в руль огромного пикапа. И ярость эта была порождена сознанием того, что собственная его машина как раз сейчас, вот именно сейчас, возможно, мотается, свисая с крюка помятого эвакуатора. Или уже оттуда сброшена, брякнулась оземь с тупым стуком, повредив передние амортизаторы и чувствительные торсионы. Да все что угодно могло случиться. Вдруг ее оставили во время эвакуации со включенным сцеплением и повредили автоматическое переключение скоростей. А ведь такая порча скажется, пожалуй, лишь много лет спустя. И вспомнилось ему все разом. И тонкие графитные прокладки, и сложные сцепления, и гидравлические редукторы, стройно, легко и слаженно действующие на автоматической передаче европейского образца. Все это разом ему вспомнилось, и он содрогнулся. Все, Ферн, сидевшая к нему вплоть, перестала одергивать порванную блузку, подняла глаза, все мгновенно оценила, и сжатые челюсти, и ходящие желваки, и побелевшие костяшки пальцев, и беззаветную отвагу, с какой он вел тяжелый грузовик по узкой полосе асфальта. Все мгновенно оценила и подивилась, откуда в нем такая ярость, ведь ею, этой яростью, кажется, дышит каждый жест. В конце концов, она же ему отдалась сама, по доброй воле, как отдавалось большинству мужчин, стоило им ее пальцем поманить. В машинах, на гравии, в тылу заправок, в палатках и сараях, в кабинках общественных уборных, в телефонных будках, а как раз это и были фуд-тарина, и двое полицейских при всем присутствовали. Но Адам все же настоял на том, чтобы содрать с нее одежду, все, включая кальсончики, которые были в таком состоянии, что она их сбросила в траве перед сараем, и вышитую блузку с пышными рукавами, которую она теперь придерживала на груди одной рукой, другой рукой одновременно оглаживая правое бедро Адама, твердое держащего стопу на акселераторе. Ярость, да, но и какая-то ведь горечь затаённая. Она угадывала смутно, что какие бы темные силы ни бушевали в нем сейчас, корни их уходят в его прошлое, а оно по-прежнему для нее за семью печатями. Не натерпелся ли он еще ребенком унижений от близких родственников? Кто же скажет? Кто же знает? Кто может знать? Но вот они достигли перекрестка. «Тут бери налево!» — крикнула она. Затормозив для поворота, он нащупал педаль. «Прошу прощения!» — пробормотал, нашаривая рычаг переключателя у нее в паху. Нашарил, мягко перевел на третью, потом, когда огромный грузовик разлетелся вновь, вернулся опять к четвертой, снова яростно вцепился в руль, а Ферн тем временем опять сомкнула ноги на вибрирующем рычаге, оглядела сильные в жилах мужские руки, ряды костяшек на руле, и вспомнились ей мизерабельные яйца, которые ее куры несут с тех пор, как заболели, если они вообще несутся, а большинство даже и на такое не способны. А когда несутся, так ведь сяп-ляп, как попало, где ни попадя, когда приспичит, нет, чтоб класть их ровными беленькими рядами по четыре, как вот эти костяшки пальцев у Адама. Новое роковое опасение вдруг на нее нахлынуло. Ёрзая на сиденье, она выворачивала шею, чтобы увидеть газонокосилку на прицепе. Да, не в кузове грузовика, как прежде, а на прицепе. Там, сзади, где ее так болтало и трясло, что при виде этого кошмара Ферн тоже содрогнулась. Она-то знала, что наряду с 37 ежегодными выпусками календаря фермера и материнской расческой, в которой несколько седых последних волосков еще осталось сладко-горестным напоминанием, эта большая газонокосилка система Джона Дира составляет драгоценнейшее состояние отца. В тот первый страшный год после несчастья случайный посетитель мог наблюдать, как столь недавно еще бодрый старик-фермер, уныло скрюченный в инвалидном кресле на полузаброшенном крыльце, то и дело поднимает морщинистое лицо и окликает дочь, хотя та его не слышит, нет. Или в деннике корову доит, или она на сеновале с одним из многих разносчиков, повадившихся останавливаться тут, как, впрочем, и торговцы никому не нужными предметами. Да и помощник шерифа, кстати, туда же. А то, бывало, не дождавшись от нее ответа, он вообще пытается проехать на своем кресле во двор, увязая в глубоком песке. А если накануне ночью лил дождь, так и застрянет в грязи по ступицу, колотит по подлокотникам кулаками и дочери орет, чтобы вызволила. Такие жизненные обстоятельства трудно перенесть, и гордый старик, которому прежде не приходилось никого и никогда и ни о чем просить, был глубоко уязвлен, унижен. Бывало, сам признавался дочери, когда, опустившись на колени, та привязывала веревку к его креслу. «Эх, и унижен же я, дочка! — говорит бывало. «Мне бы только найти того гада, который меня шиб. Я бы тому мудот-то поотрывал, сажать заставил, а уж потом бы его прикончил». Ферн смущала эта горечь, что и дело теперь срывавшееся с отцовских уст, и она ломала голову над тем, как бы его порадовать, как бы скрасть ему жизнь, и в один прекрасный день ее осенило. Выкатила из сарая старую газонокосилку, завела, крутанула, да и вернула к жизни в клубах дыма, и с тех самых пор судьба старого фермера в корне переменилась. Он получил новый импульс, стряхнул себя апатию, обрел новое дыхание, образно выражаясь, и как бодро теперь раскатывался его голос, когда, чем свет, он требовал у дочки завтрак. После яичницы с беконом или яичницы, но с венскими сосисками, Ферн его подсаживала на газонокосилку, а уж усевшись, он не слезал с нее до вечера, прерывая свою работу лишь ради обеда, или чтобы нужду справить, или чтобы газом подзаправиться из большого красного бака у сарая. А окончая лишь тогда, когда солнце кроваво-красным шаром скатывалось к горизонту. Как бы ни были они болезненно, страшно истощены и слабы, выжившие куры, тем не менее ухитрились жевать всю траву во дворе, да наипоследнейшей былинке, равно как и большую часть циней, а потом косить тут, собственно, было нечего. Покрутившись неделю-другую в облаке пыли, старик наскучил таким пустым занятием, а потом скосил шток розы, который покойница жена посадила перед домом, и принялся за кустарник. Правда, скоро газонокосилка застряла в раскидистом сиреневом кусте, и Ферн пришлось ее пикапом взвалять. После того, как приобрели в городе запчасть новый нож, и проезжий торговец задержался специально, не для чего-нибудь, а чтобы его приладить, старый фермер взялся за траву по обочинам дороги, которая бежала мимо дома. Считалось, впрочем, что это обязанность сельских рабочих, за это им платили неплохие деньги, но, закрепив нож пониже, чем они, изобретательный старик-фермер систематически давал им 100 очков вперед. Не находя вокруг ничего достаточно высокого, что они могли укоротить, они стояли, скребя затылки и беседуя до самого обеда, после чего снова взгромождали свои тяжелые косилки в желтые кузова грузовиков и уезжали. Так прошло несколько месяцев, после чего они убедились, что вполне могут рассчитывать на гордого старого фермера, тот отлично все приаккуратит, и вовсе перестали наведываться в эти края. Но обочин, которые теперь он выкосил до самого пригорода Паркисвилля, мало было энергическому старику, и тот взял привычку заворачивать на соседские фермы и выкашивать там все, что попадется под руку, вернее, под его нож. Иной раз хозяева были только рады воспользоваться даровщинкой, им только приятно было, что можно не платить за покос травы, но бывало и по-другому, в него пускали струей из шланга, а то и забрасывали всякой дрянью. Все это вспомнила Ферн, когда повернула голову, чтобы взглянуть на газонокосилку, подскакивающую им вслед на прицепе. И она так глубоко задумалась, что начисто забыла, что пуговиц на блузке у ней больше нет. Рваная блузка распахнулась, и снова Адам заметил, как удивительно ее груди напоминают груди Гленды, но прям будто от одной и той же женщины, и на секунду ему, словно в кошмаре, показалось, что так оно и есть». Ферн заметила, как резко ему перехватило дух, покуда он оборвал столь неожиданную мысль. На секунду он потерял управление, но быстро выправился. Правда, надо сказать, резко выбираясь из-за носа, невольно и весьма некстати оторвал хвост петуху на обочине. Опять прицеп качнуло, и тут газонокосилку подкинула в воздух, и уж на место она вернулась с вещащим сбоку вращающимся колесом. «Мы ее теряем!» — вскричала Ферн. Но Адам даже бровью не повел, мрачно и упрямо ведя машину по снова распрямившейся дороге, играя желваками. Она подумала, уж не жует ли он былинку, что ли, которую сорвал, возможно, пока, сплетясь в крепком объятии, они лежали перед лачугой, а то и после, когда она туда в лачугу уже вошла, отыскивая свою булавку. Она перевела нежный ласкающий взгляд на его челюсти, на его плечо, и в первый раз заметила, какая толстая у него шея. И тут она снова подивилась отчаянной дерзости своего выбора, как уже не раз она дивилась прежде с другими мужчинами и с мальчиками тоже, собственными близняшками-племянниками в частности, но, правда, не до такой степени. И тут как раз дорога сделала крутой поворот, и Адам плавно свернул, не прибавляя скорости. Ферн стала сползать вбок по сиденью, облитому скользким синим пластиком, потому что отец, не терпя в машине демонстративной роскоши, не пожелал раскошелиться на натуральную кожу, хотя продавец и предупреждал, что на пластике задница будет потеть, как поросенок на шампуре. Невольно она ухватилась за рычаг, который до сих пор сжимала коленями. «Да отпусти ты его к чертовой матери!» — заорал Адам. Это впервые он поднял на нее голос с тех самых пор, как приказал встать на четвереньки в углу лачуги, и от изумления она выпустила рычаг. Ее качнуло прямо на окно, она сильно ушиблась ребром, а заводную ручку вскрикнула от боли. Но Адам и бровью не повел, и головы не повернул, и так она сидела, недвижно скорчившись, с упавшей на лицо мокрой прядкой, пока они выехали к ферме, поскольку именно туда они и направлялись. Ярость Адама, однако, скоро сменилась искренним горьким раскаянием, и он бледно улыбнулся ей. Хотел уже прощения попросить, но она вдруг вскрикнула: «Тут, тут сворачивай!» Адам резко свернул направо на грязную узкую дорогу, которая вела прямо к ферме. И вот тут-то Джон Дир снова взмыл воздух, но как-то в косе, и с грохотом врезался выкрашенный белым деревянный щит, гласивший «Сладкая трава, молочная ферма». К счастью, тем же самым резким виражом ферн кинула через все сиденье обратно, снова прижала к Адаму, и оба ощутили живую радость, такую же, как и при первом своем соприкосновении. В конце длинного въезда, окаймленного белистой порослью самшита, они увидели почтенный старый фермерский дом, нуждавшийся теперь, однако, в серьезнейшем ремонте, уютно скрывшийся под тенью двух вековых дубов. Адам подал огромный грузовик вперед, и горстка кур, поплевывавших гравий, прянула в сторону, причем иные в спешке падали, а остальные им помогали встать. Он заприметил ничтожные по размеру яйца, валявшиеся там и сям в песке, ибо куры брели прочь, абсолютно про них забывая, привычка, которую они выработали с тех пор, как подхватили страшную заразу. Отец Ферн заметил приближение грузовика, услышал еще прежде, чем увидел, из-за грохота, с которым газонокосилка системы Джона Дира врезалась в сладкую траву, хоть и не сразу осознал, что это именно то, что есть на самом деле, а подумал, что это один из торговцев упал в канаву, как они часто падали в торопях, и отправился навстречу, используя покатый деревянный настил, как раз для этой цели и сооруженный. Адам повернул тяжелый грузовик и притормозил, так что дверца водителя пришлась в нескольких метрах от кресла каталки старого фермера, отчего этот последний на несколько минут исчез в облаке пыли, поднятой грузовиком. Это облако, а также приступ кашля и последовавшее затем отхаркивание позволили Ферн соскользнуть со своего сиденья и незамеченно метнуться в дом, откуда она вышла несколько секунд спустя в прелестном летнем платьице, застегнутом на все пуговицы, застегнутом по горло. «Адам Партридж?» — проговорил старик, крепко пожимая протянутую руку Адама. «Эстеллы Партридж, сын?» Адам кивнул, сел на пенек подле кресла старика и изложил ситуацию. «Это не иначе братьев Стинт, эвакуационная служба, твою машину захапала, сынок», — проговорил старик зловеще. «Да, Альберт Стинт, и брат его зануда Стинт». Он сплюнул в грязь рядом с креслом и, завидя липкий ком, несколько обнадеженных кур, шатаясь, подались поближе. Адам сверху вниз смотрел, как они вяло поклевывают текучую массу, и впервые взгляд его упал на ружье, винчестер, висевший в кожаных ножнах на кресле сбоку. Он решил было, но допустил, что это может быть большой зонт, меж тем старик продолжал. «Свободно, конечно, может быть, они ее и распатронили уже. Радио твое и плеер прямо в субботу выложат на новом блошином рынке. Есть теперь у них такой в Кеннеше». «Да и покрышки тоже. Местная молодежь уж больно на эти мерседесные покрышки падка. И их приобмять слегка, и на шевроленка в самый раз». Адам подвинулся поближе, и Ферн, лущившая на крыльце горох, собирала теперь только отдельные слова. Она слушала тихий шелест их разговора и нежно улыбалась, когда ее ухо различало здоровый смех, а то и горестный укор. Время от времени она поднимала взгляд от гороха и видела, вот они, отец, сморщенный, спокойный и стоический в своих страданиях, и этот молодой, живой как ртуть, но странно томимый какой-то тайной заботой. Столь разные, но все же, она отмечала этот угол челюсти, эти прямые длинные носы, раздвоенные подбородки, все это сочетание тонких черт лица и толстых шей. Адам и сам это заметил, и еще он заметил, как странно дрогнул голос старика, когда тот произносил имя Эстеллы Партридж, вслух его произносил впервые за 30 лет и 3 года, и как же ему было в ту минуту не призадуматься над тем, только ли теплая Кока-Кола заставила родителей покинуть насиженное гнездо прадедов и податься в Калифорнию, или тут кроется еще и другое, более темное что-то. Ферн на крыльце думала о том же, ибо Адам рассказал ей всю историю, пока они лежали в той траве. А вдруг старые дубы за ними как будто вытянулись грозно, словно большие звери, встав на дыбы, готовятся обрушиться на них всей силою прошлого. И они содрогнулись оба, Ферн и Адам содрогнулись оба, и в то же время они обрадовались, ощутив жаркую взаимную тягу родной крови. И под дубами этими, вдруг вытянувшимися, они друг друга призвали оба через птичий двор. И в мертвой тишине она услышала голос Адама. «Я иду к мистеру Стинту. Я хочу получить обратно свою машину». Отец сказал, «Ты лучше это прихвати, милок». Адам взял в руки оружие, взял, взвесил на ладони, потому что это был маленький пистолет, и странное спокойствие внезапно его охватило. «А грузовик можно еще раз использовать?» Старик открыл рот, но ответ его был заглушен криком со стороны крыльца. «Нет!» — раздался панический крик, сопровождаемый грохотом рассыпавшегося гороха. Ферн вскочила на ноги. Невольно хватаясь руками за лиф, тяжело рухнула она на перила. Адам и старик оба на нее посмотрели, и обоим одновременно представилась тряпичная кукла. Адам вскочил с пня, рванулся было к Ферн, но чуть не свалился с ног, так крепко, как тиски сжала рукав его рука старика, все еще сильная, хоть и жилистая, и вся в морщинах. Старик, выпучив больные красные глаза, смотрел на пустой прицеп, так будто только сейчас это увидел. «Где моя газонокосилка?» — прохрипел он. Глянул на крыльцо, где Ферн бесчувственно тряпичной куклой лежала на перилах. «Это где ж моя газонокосилка, ироды? Косилочка моя, что вы сделали с моей косилкой?»